Глава 15. Человек с золотыми глазами. Благополучно перебравшись через Амур, Загорский и Гонзолин вместе с остатками желтугинцев оказались в станице Игнашиной. И хоть для русских на этом главные злоключения закончились, оставшимся в живых китайским приискателям радоваться было рано. Конные манегры и китайские солдаты начали бесчеловечную охоту за своими соотечественниками-старателями, бежавшими из Амурской Калифорнии. Хуже всего было тем, кто случайно попадался на дороге. Их даже не задерживали, а попросту убивали, причем часто самым варварским образом. Прежде чем убить, людей нарочно подвергали жестоким мучениям. Топтали лошадьми, кололи тупыми пиками, рубили тупыми саблями. Если у палачей было желание повеселиться, они привязывали человека к лошади, хлестнув плетью, пускали в галоп, и она бегала, таская за собой несчастного по земле, пока тот не погибал от мучений. Пытаясь спастись от верной смерти, китайские желтугинцы перебирались через замерзший Амур на русскую сторону и прятались в русских станицах. Но и здесь их настигали китайские солдаты. Под предлогом поимки преступников они переходили границу и гонялись за несчастными по улицам русских станиц. Они выхватывали компатриотов из русской толпы, врывались в русские избы, где пытались прятаться приискатели, и выволакивали тех на улицу, где жесточайшим образом избивали, чаще всего до смерти. Манегры лазали по чердакам и сараям, обыскивали клети и везде находили несчастных, которых из человеколюбия и жалости прятали русские люди. После чудовищных пыток им обычно отрубали головы, а тела бросали, где придется. Очень скоро оба берега Амура, китайский и русский, оказались усеяны обезображенными трупами. Не было никаких сомнений, что манегры не успокоятся, прежде чем не уничтожат последнего китайского старателя. Тут, впрочем, коса нашла на камень. Традиционную китайскую психологию вполне отражала известная пословица «Моя хата с краю, я ничего не знаю». Если дело не касается китайца напрямую, он обычно не вмешивается и спокойно наблюдает за мучениями ближних и дальних, обращая это в разновидность развлечения. На этот же подход рассчитывали и китайские вояки, когда избивали и убивали китайцев на русской стороне. Но у подданных Российской империи на этот счет имелось свое мнение. Возмущенные до глубины души русские с отвращением и яростью глядели на происходящее, и близки были к тому, чтобы восстать против наглых палачей. Однако, как это часто бывает, чтобы лавина обрушилась, нужен был всего только один камень, который бы привел ее в движение. И таким камнем стал Гонзолин. Выйдя из избы, в которой они с господином поселились после того, как перешли Амур, он увидел, как отделение китайских солдат тут же во дворе смертным боем бьет двух ни в чем не повинных старателей. Те окровавленные, не сопротивляющиеся, лежали уже на земле и готовились отдать Богу душу, но их все равно избивали с каким-то особенно жестоким удовольствием. Гонзолин, и вообще не отличавшийся большим терпением, немедленно преисполнился праведного гнева и, схватив стоявшие тут же вилы, с такой яростью бросился на солдат, что те немедленно обратились в бегство и улепетывали так быстро, что очень скоро исчезли из виду. Слух об этой славной Виктории быстро разошелся по Игнашиной и стал тем самым камешком, который обрушил лавину народного гнева. Жители русских станиц и примкнувшие к ним русские приискатели поняли вдруг, что они на своей земле, где они хозяева, вовсе не китайские манегры, пусть даже и вооруженные винтовками. Вследствие этого наглое китайское войско немедленно почувствовало на себе тяжелую длань русского мужика. В день, когда состоялся бой Гонзолина с китайскими солдатами, в той же Игнашиной манегры поймали трех китайских желтугинцев и по своему обыкновению начали их избивать и пытать. Но находившиеся поблизости казаки, похватавши колья, обратили в бегство вражеское воинство, а несчастных приискателей приняли под свою опеку и спрятали. «Все это прекрасно, конечно», — заметил Загорский, выслушав Гонзолина. «Одно плохо, китайского старосту мы так и не нашли. А пока мы не нашли его, дело наше не может считаться законченным». Найти Ван Юня действительно оказалось мудрено. За несколько дней они обошли всю немаленькую станицу и искали его в каждом доме, но никто не мог им указать верного места, где прячется староста. «Соврал, Прокунин», — угрюмо подытожил Гонзалин. Врет, как вшивый мерин. Во-первых, не вшивый, а сивый, поправил его господин. Во-вторых, не думаю, что Прокунин соврал. Скорее, перепутал. Иван Юнь прячется не в Игнашиной, а в какой-нибудь другой русской станице. Такое предположение помощнику совсем не понравилось. Выходит, им теперь придется обходить все окрестные станицы? Все, не все, отвечал надворный советник. Но ближайшие наверняка. На очереди у них Амазар, Покровка и Албазин. Начать решили с Амазара. За сравнительно небольшие по желтугинским меркам деньги наняли сани с возницы и, не торопясь, двинулись в избранном направлении. «Я почему-то думаю, что Ван Юнь прячется именно там», — говорил Загорский, глядя в коричневую спину сидящего на козлах возницы и кутаясь в теплую желтую доху, которую выдал ему возница. «Почему?» — спросил Гонзалин. «Игнашина ведь крупнее, богаче, основной товар в Желтугу шел именно оттуда». Надворный советник отвечал, что именно поэтому. Игнашина звалась королевой Амурской Калифорнии, и первым делом именно туда направлялись многие приискатели. А вот Ван Юню, вероятно, удобнее было ездить в Амазар. Дальше от Желтуги, зато спокойнее. Судя по всему, до Амазара революционные веяния станицы Игнашины еще не дошли, потому что когда до станицы добрались Загорский с Гонзалином, манегры и китайские солдаты чувствовали себя здесь вполне вольготно. Другое дело, что здесь они вели себя потише. И напрямую в дома не врывались, а больше поглядывали по сторонам, да пытались разговаривать с местными жителями, все больше при помощи жестов и исковерканной русской брани. Местные, впрочем, не изъявляли никакой охоты вступать в беседу с пришлыми, их не привлекала даже брань, и они упорно воротили нос. Манегры, однако, не теряли боевого настроя, и, как ни в чем не бывало, продолжали свои рекогносцировки. Оказавшись в Амазаре, Загорский рассчитался с возницей. Гонзалин пытался забрать доху, говоря, что за те деньги, которые они заплатили, им должны были отдать и сани вместе с лошадью, или требовал вернуть половину денег назад, но Загорский ему не позволил слишком уж разойтись. «Перестань», — сказал он озабоченно, — «дело слишком серьезное, чтобы крохоборствовать». Помощник с большим сожалением выпустил из рук доху, назвал возницу хитрой мордой, которую черти непременно будут жарить на самых страшных сковородах, и стал озираться по сторонам. Вокруг расстилались просторные улицы. За высокими заборами видны были крепкие деревянные и даже кирпичные дома в 6, а то и 8 окон в ряд. Ясно было, что станица живет зажиточно, или, точнее сказать, богато. На горизонте, ближе к краю села, высилась колокольня. «Как же мы его тут найдем?» — озадачился Гонзалин. «Манегры ищут желтугинцев. Ван Юнь наверняка забился, как таракан, в какую-нибудь щель. Даже если кто и знает, где его искать, ни за что не скажет». «Напоминаю, что мы с тобой детективы», — отвечал Загорский. «А детективы отличаются тем, что для поиска используют в равной степени и глаза, и мозги. Если Ван Юнь давно здесь живет, пусть даже и с русской женщиной, дом он наверняка обустроил по китайскому типу. Это значит, мы увидим некоторые приметы того, что тут живет китаец, даже если самого китайца не видать. Но тогда его могли найти манегры или китайские солдаты, — возразил помощник, — по тем же приметам. Нестор Васильевич кивнул. Могли найти, могли и нет. Для китайцев приметы китайской жизни привычны, так что они могут и не обратить на них внимания. А кроме того, наверняка все видимые приметы Ван Юнь убрал с глаз долой. Едва ли при входе в дом он повесил благопожелательные надписи на китайском, а в доме на стене китайский календарь. Нет, разумеется. Ни на что подобное они рассчитывать не могут. Тогда как искать, не понимал помощник. «Скоро увидим», — загадочно отвечал Загорский. «Идем». Но помощник почему-то помотал головой и остался стоять на месте. «Можно бестолку ходить по селу и зря топтать ноги», — сказал он. «А можно пошевелить мозгами и использовать их». Надворный советник улыбнулся в ответ на столь неожиданное заявление. Интересно было бы посмотреть, как Гонзалин будет шевелить мозгами. «Вы были у Ван Юня дома в Желтуге», — не смущаясь, сказал Гонзалин. «Можно ли сказать, что это дом традиционного китайца?» «Вполне», — отвечал Нестор Васильевич. «Там много всякой дешевой роскоши. Помощник кивнул, очень довольный. Видел ли господин в доме китайского старосты разные амулеты и талисманы? Нестор Васильевич подтвердил догадку помощника. Были там и талисманы, колокольчики ветра, зеркала с триграммами, компасы, чаши и другое в том же роде. — А что это значит? — спросил Гонзолин. И, не дожидаясь реакции надворного советника, сам же себе и ответил. — Это значит, что он верит в фэн-шуй. А раз он верит в фэн-шуй, он не поселится абы где. Он найдет себе дом, самый правильный с точки зрения геомантии. Осталось только вычислить этот дом, исходя из правил фэн-шуя, и дело сделано. Загорский выслушал помощника с явным интересом, однако покачал головой. — Не хочу тебя расстраивать, дружище, но в русской станице китаец поселится там, где ему позволят, а не там, где он захочет. Так что дом придется искать, так сказать, вручную, без дедукции или даже индукции. Гонзолин был очень недоволен, что его блестящий план оказался сходу отринут хозяином, но крыть ему оказалось нечем. Загорский, безусловно, был прав. И хотя Прокунин сказал им, что Ван Юнь живет у русской женщины, однако имя этой женщины было им неизвестно. После этого начались трудные и продолжительные поиски. Они заходили в дома под тем или иным предлогом, надворный советник быстро оглядывал обстановку, затем косвенными вопросами пытался натолкнуть хозяев на нужный разговор. Очень осторожно Нестор Васильевич расспрашивал, нет ли тут китайских менял. Он, дескать, хочет продать золото и слышал, что китайцы дают более выгодную цену. Однако жители станицы, напуганные приходом маннигров и китайских солдат, в разговоры входили с трудом и норовили поскорее сплавить случайных гостей с глаз долой. Возле очередного дома они увидели, как несколько маннигров взяли в оборот молодого китайца, видимо, как раз из числа желтугинских старателей. Один из маннигров, бросив старателя лицом в снег, наступил коленом ему на спину, двое других вязали ему руки. Китаец не сопротивлялся, только негромко ныл на одной ноте, охваченный смертным страхом. Гонзолин по привычке хотел было вмешаться, но Загорский остановил его. «Местные жители не настроены биться с манниграми, и это очевидно», — шепнул он. «Ты хочешь, чтобы мы с тобой в одиночку сражались со всеми собравшимися здесь манниграми? У них винтовки, а у нас нет даже пистолетов. Если нам очень повезет, мы сможем удрать отсюда, но дело своего мы не выполним». «Они убьют его!» — в голосе помощника послышалась ярость. Нестор Васильевич отвечал, что если бы маннигры хотели убить, они бы уже это сделали. Однако они почему-то решили взять несчастного живьем. Это значит, у него есть шансы спастись. А вот у них таких шансов не очень много. Не говоря уже о том, что Гонзолин и сам китаец. А в оборот его не взяли только потому, что ни манерами, ни одеждой он не похож на приискателей. А еще потому, что с ним рядом он, Загорский. Во-первых, человек явно русский, во-вторых, производящий впечатление значительного лица. Сказавши так, надворный советник увлек помощника за собой в ближайший же дом. Никого не встретив в сенях, они прошли в горницу, и тут, наконец, им улыбнулась удача. В горнице им навстречу поднялась со стула дородная русская баба лет 40 с тревожным лицом. — Он здесь, — сказал Нестор Васильевич, глядя прямо перед собой. Гонзолин с изумлением поглядел на господина. Как-то он по одному виду женщины понял, что Ван Юнь живет именно здесь. Однако Загорский смотрел не на хозяйку, он смотрел вперед. Туда, где возле дальней стены стоял теплый кан. Хозяйка, которую звали Мария Александровна, рассмотрев пришельцев, перешла в наступление. — Чего надобно? — сказала она с нарочитой суровостью. — Ходят тут всякие. Ходят и ходят. А чего ходят, сами не знают. — Исполать, хозяюшка. Неожиданно елейным тоном заговорил Загорский. — Мы к вам по делу. — Какому такому делу? Не знаю никакого дела, — отрезала женщина. — Вот, как говорится, бог, а вот порог. — Мы с золотом пришли, — как ни в чем не бывало продолжал надворный советник, не выказывая видимого желания покинуть дом. — Золото Ивану продать хотим, знаем, что дает справедливую цену. — Какое еще золото? Не знаю никакого Ивана, — Мария Александровна нахмурилась. Видно было, что разговор, которого она изо всех сил старалась избежать, с каждой секундой становится для нее все неприятнее. Загорский любезно отвечал, что Иван — это китайский староста Ван Юнь, Им известно, что он скупает золото и живет прямо здесь, в доме у доброй хозяюшки. Секунду Мария Александровна, прищурясь, разглядывала надворного советника, потом вдруг зычно крикнула: «Андрей, подь сюды! Андрей Георгиевич, подь, говорю!» На зов из соседней комнаты выглянул мужчина. Только это оказался почему-то не Ван Юнь, которого ждали Загорский и Гонзолин, а русопятый компатриот надворного советника. Это был человек выше среднего роста, масластый, когда-то, вероятно, могучий, а ныне подточенный неведомой болезнью. Кудрявые светлые волосы, синюшное лицо, мешки под глазами, сами глаза мутно-желтые, как бывает при запущенной желтухе. — Че тут? — сказал он, окидывая незваных гостей быстрым недоброжелательным взглядом. — Вот, Андрюшенька, явились, — кивнула в их сторону женщина. — Ивана ищут, золото им какого-то подавай. — Никакого золота тут нету, проваливайте, — велел тот без всяких околичностей и для убедительности добавил еще пару матерных слов. — Нехорошо вы гостей встречаете, неприветливо, — укоризненно заметил ему надворный советник. — Как хотим, так и встречаем, — грубо проговорил Андрей Георгиевич, подходя вплотную к Загорскому и вызывающе глядя ему в лицо своими желтыми глазами. От ярости глаза эти сверкали и казались теперь не просто желтыми, а золотыми, словно отразились в них все соблазны Амурской Калифорнии. Загорский, с сожалением, развел руками хозяин, как говорится, барин. И если их не хотят тут видеть и разговаривать с ними не хотят, им ничего другого не остается, как остаться в доме без разрешения хозяев. В золотых глазах Андрея Георгиевича мелькнула злоба пополам с изумлением. Не тратя больше времени на пустые препирательства, он молча поднял над головой надворного советника могучий костистый кулак, однако опустить его не успел. Загорский произвел очень быстрое, едва заметное движение, вследствие чего строптивый Андрей Георгиевич беззвучно осел и мешком опустился прямо на руки подоспевшего Гонзолина. «Ага!» — негромко охнула хозяйка, отступая, и глаза ее сделали совершенно круглыми. «Вы люди добрые, что же это? Убивают?» Последнее слово она произнесла с вопросительной интонацией, как будто сама еще не была уверена в том, что же это такое на самом деле вокруг творится. «Убиваем!» — злобно осклабился Гонзолин, но надворный советник бросил на него укоризненный взгляд. «Никого они не убивают, им просто нужно поговорить с Ван Юнем». «Кричать я буду!» — отступая назад, предупредила Мария Александровна. Загорский отвечал, что кричать она может сколько угодно. Вот только на крик ее в дом ворвутся манегры, которые перевернут тут все вверх дном и найдут Ван Юня. И уж они с ним церемониться не станут, отвернут ему голову, а за компанию и самой хозяюшке, и знакомому ее, Андрею Георгиевичу. Они же с помощником вполне мирные люди, никого не тронут. Им нужно просто поговорить с Ван Юнем, и, может быть, разговор этот спасет ему жизнь. Но хозяйка, видимо, получила строгие указания и решила стоять насмерть. Немного ободренная мягким голосом Нестора Васильевича, она подбоченилась и в очередной раз заявила, что никакого Ван Юня она знать не знает, а за избиение человека придется им отвечать по закону. «Ответим, если случится», — не возражал надворный советник и, решительно отодвинув с дороги хозяйку, перешел в соседнюю комнату, пока Гонзолин вязал бесчувственного Андрея Георгиевича и затыкал рот ему кляпом. Ну, разумеется, из самых лучших побуждений. Оказавшись во второй комнате, Загорский сначала просто обвел ее взглядом, а уж потом приступил к быстрому, но тщательному осмотру. Он заглянул под кровать, обревизовал стоявший в углу шкаф и осмотрел даже шторы на окнах. Не найдя тут ничего для себя интересного, надворный советник приступил к большому сундуку, который располагался в дальнем углу и был накрыт красным домотканым покрывалом. «Думаете, он внутри?» — спросил помощник. — Уверен, — отвечал Нестор Васильевич. Гонзолин решительно сдернул покрывало с сундука. Хозяйка ойкнула, но препятствовать не решилась. Сундук оказался заперт на висячий замок. — Замок, — раздумчиво проговорил Гонзолин. — Если внутри человек, зачем запирать сундук на замок? — Чтобы остальные не догадались, что внутри человек, — пожал плечами надворный советник. — Ей-же-богу, Гонзолин, ты меня удивляешь. Это ж так очевидно. — Но как же он дышит? — Если бы ты мог увидеть заднюю стенку сундука, ту, которая ближе к стене, ты бы заметил там небольшие отверстия для поступления воздуха и лишний раз убедился бы в правоте нашей догадки. Но Гонзалин не стал ворочать сундук и косвенным образом убеждаться в правоте их догадки. Он просто протянул руку к хозяйке ладонью вверх. «Ключ», — сказал он. Та по обыкновению пыталась было противиться, но когда Загорский в двух словах объяснил ей, что если они начнут ломать сундук топором, тому, кто находится внутри, придется очень несладко, быстро выдала Гонзалину ключ. Гонзалин открыл сундук, а надворный советник немедленно заглянул внутрь. На дне сундука, слегка прикрытой одеждой, скрючившись в три погибели, лежал китайский Дае Ван Юнь. «Добрый день, Ван Сяньшен», — по-китайски проговорил Загорский с самым любезным видом. «Давненько мы с вами не виделись, не так ли? Вылезайте, побеседуем». Видя, что прятаться дальше бессмысленно, Ван Юнь с робкой и приниженной улыбкой полез наружу. Выбравшись, он с упреком поглядел на хозяйку. Надворный советник, однако, заметил, что Мария Александровна тут ни при чем. Она держалась до последнего. Поняв очень скоро, что ни бить, ни убивать его, кажется, не собираются, китайский староста немного приободрился. — Я ни в чем не виноват! — заговорил Ван Юнь, и в голосе его даже послышалась некоторая претензия. Надворный советник осведомился, зачем же в таком случае он залез в сундук? Что бы там делать ни в чем не повинному человеку? Ван Юнь отвечал, что он прятался от манигров, которые по всему Амуру вылавливают китайских старателей, бежавших из желтуги. Пока они переговаривались, за стеной послышался легкий шум. Услышав его, хозяйка дома попыталась выйти в соседнюю комнату, однако попытка эта была немедленно пресечена Гонзалином. — Куда? — сказал он, как обычно, без особых церемоний, заступая дорогу женщине. — Мне до ветру, — отвечала та с легким возмущением. Китаец только ухмыльнулся в ответ, однако Загорский заметил, что нельзя заставлять женщину терпеть физические неудобства. — Пропусти ее, — велел надворный советник. — А заодно перетащи-ка сюда этого дрочливого господина. И помните, сударыня, если вы поднимете шум, сюда явятся манигры. А они уж точно никого не пощадят. Гонзалин, не переставая ухмыляться, исчез, но спустя несколько секунд снова появился, волоча за собой, как куль с картошкой, злополучного Андрея Георгиевича. Тот уже пришел в себя и яростно мычал и вращал глазами в тщетных попытках освободиться. — Вытащить кляп? — спросил помощник. Господин, однако, покачал головой. Судя по всему, пленник их человек не в меру словоохотливый и своими въедливыми замечаниями может испортить всю их доверительную беседу, так что пусть пока лежит как есть. А если будет пытаться сбежать или начнет слишком уж шуметь, пусть Гонзалин слегка пристукнет его по голове, не до смерти, конечно, но так, чтобы восчувствовал. Довольный помощник весело оскалился и занес над головой пленника кулак. Тот немедленно прекратил вертеться и угрюмо замолк. Итак, как говорят французы, вернемся к нашим баранам. И надворный советник обратил благожелательный взгляд на Ван Юня, который ерзал перед ним на табуретке. Что вы можете нам рассказать относительно фальшивых червонцев, которые вы распространяли в желтуге? Китаец отчаянно закрутил головой. — Ничего не знаю, никаких червонцев не видел, — решительно отвечал он. — А я вот видел, — заметил Загорский, — видел целый склад в лавке Менялы Юи Лучаня. Ван Юнь отвечал, что это червонцы Менялы, он к ним никакого отношения не имеет, а Юй Лучань утверждал, что фальшивками снабдили его вы, и вы же заставили ими расплачиваться с русскими приискателями. — Он врет! — яростно закричал Ван Юнь. — Он все врет, я тут ни при чем! Загорский кивнул. — Что ж, если все так, зачем же господин Ван пытался убить его, Загорского, и скормить лесным зверям? Староста отвечал, что он просто испугался. Он решил, что господин Загорский обычный грабитель и сейчас заберет у меня и все его золото. А поскольку он, Ван Юнь, староста и отвечает за порядок в китайском поселении, он не мог просто так взять и попустить свершиться такому ужасному преступлению. Что же касается съедения дикими зверями, то эта идея меняла. Сам староста о ней ничего не знал. — Понятно, — сказал надворный советник, — понятно. — Значит, о фальшивых червонцах ничего не знаете и в глаза их не видели. — А что вы скажете на это? И он, подойдя к сундуку, опустил в него руку, немного порылся в его недрах и вытащил оттуда пачку 10-рублевых купюр. Онемевший староста глядел на него со страхом. «И таких пачек там в сундуке довольно много», — продолжал Загорский. Гонзолин взглянул на господина с интересом. Как же он узнал, что в сундуке деньги? «Простая хитрость, известная любому контрабандисту», — отвечал надворный советник. «Сундук показался мне мелковатым. Такое случается, когда у него имеется двойное дно. Господин Ван устлал дно сундука фальшивыми деньгами, прикрыл их, а сам поместился сверху, и это тоже было ошибкой». «Как гласит народная мудрость, не клади все яйца в одни штаны», — очень довольный заключил помощник. Тут, однако, в себя пришел Ван Юнь и завопил, что он ни при чем, это не его дом, он здесь просто прятался, а откуда в сундуке взялись деньги, надо спрашивать не его, а хозяйку дома. Несколько секунд надворный советник с некоторым изумлением разглядывал старосту, потом покачал головой. Судя по всему, достопочтенный Иван ни в чем не признается, даже если его пытать раскаленным железом. Что ж, в таком случае он сам расскажет, как было дело. Так сказать, продемонстрирует следственную логику в действии. Как ты помнишь, друг Гонзолин, когда мы установили, что фальшивые червонцы распространяет староста, который при этом сильно рискует, я предположил, что речь тут идет не только о выгоде, но и о неком далеко рассчитанном плане. — начал Нестор Васильевич. Подозрения мои укрепились тем фактом, что фальшивки распространялись только среди русских приискателей, как правило, тех, которые покидали Желтугу. После небольшого размышления Загорскому стало ясно, что староста лишь звено в цепи. Он и сам сбывает фальшивые червонцы под давлением. Однако кто мог заставить его заниматься таким неблаговидным и опасным делом? Очевидно, только человек, имеющий большую власть, чем он сам. Поначалу подозрение надворного советника пало на Фассе, но последующие события показали, что он ошибался, и президент Амурской Калифорнии тут ни при чем. Впрочем, Загорский сам бы отказался от этой версии ввиду явных логических противоречий. Когда он думал о ней, у него почти сразу возникли вопросы. Если фальшивые деньги распространял Фассе, то зачем он привлек к этому делу китайцев? Откуда он брал эти самые фальшивые деньги? И, наконец, почему он распространял эти деньги только среди русских? Таким образом, эта версия не выдерживала критики. И тогда мысль надворного советника повернулась в другую сторону. Он по-прежнему держался того мнения, что Ван Юнь влез в это дело, потому что ему кто-то приказал. Но если это не был президент Желтуги, то кто еще это мог быть? Ответ очевиден – официальные китайские власти. При этих словах Ван Юнь вздрогнул, и глаза его наполнились ужасом. Загорский, который внимательно следил за выражением его лица, кивнул удовлетворенно. Он угадал. Итак, в это сомнительное предприятие вовлекли старосту китайские власти. Как известно, все китайцы, работавшие в Желтуге, были объявлены императрицей Цыси вне закона, и их в перспективе ждала мучительная казнь. Правда, Ван Юню пообещали прощение, но для этого он должен был исполнить хитрый план цицикарского амбаня. План этот родился совершенно неожиданно, однако не на пустом месте. В течение многих месяцев Желтугинская республика существовала на территории императорского Китая, причем существовала совершенно незаконно. Населявшие ее старатели добывали золото самым хищническим образом, тем самым фактически грабя Поднебесную. Все попытки китайской администрации прекратить существование Амурской Калифорнии проваливались. Уговоры и даже запугивание руководства Желтуги не давали эффекта. Попытки договориться с русскими властями, чтобы те подействовали на русских приискателей, тоже ни к чему не привели. Приамурский генерал-губернатор умыл руки, заявив, что неполномочен распоряжаться на китайской земле. При этом правительство Цыси постоянно давило на местного амбаня, требуя не мытьем, так катанием уничтожить Амурскую Калифорнию. В первый раз амбань послал войска против Желтуги еще 2 года назад. Однако в последний момент убоялся начинать военные действия, увидев, что в республике живет больше 10 000 человек, и почти каждый вооружен. Тем не менее, вопрос надо было как-то решать. И вот тогда китайский амбань вместе со своими советниками придумал дьявольский план. Они решили наводнить русский рынок фальшивыми червонцами и тем погубить Желтугу. «Но какая связь между уничтожением Желтуги и фальшивыми деньгами?» — удивился Гонзолин. «Связь простая», — — отвечал Нестор Васильевич, лукаво поглядывая на китайского старосту, который, слушая Загорского, открыл рот и, кажется, закаменел в такой позе. Китайцы решили источником распространения фальшивок сделать Амурскую Калифорнию. Китайский меняло Юй Лучань, подстрекаемый нашим другом Ван Юнем, по выгодной цене скупал золото у русских приискателей. Он расплачивался с ними фальшивыми червонцами, которые, очевидно, типографским способом производил китайский амбань. Эти червонцы пересекали Амур и расходились по всей России. Расчет у амбаня был простой. Русская полиция обнаружит фальшивки, начнет расследование и шаг за шагом доберется до Амурской Калифорнии. Поняв, что непризнанная республика стала источником фальшивых денег, русское правительство сотрет эту самую Калифорнию в порошок, совершенно не смущаясь тем, что расположена она на китайской территории. Несмотря на всю оригинальность замысла, затея оказалась вовсе не такой глупой, как можно подумать, заметил надворный советник. Однако китайские власти не учли одной вещи — сугубой неповоротливости наших блюстителей закона. Фальшивые червонцы вбрасывались на русскую землю, партия за партией, но реакции на это не было никакой. Нет, когда-нибудь, конечно, наши бравые полицейские добрались бы и до желтуги. Но когда бы это случилось? Спустя 10 лет? 20? Может быть, 100? «Улита едет, никогда не приедет», — как всегда пословицей высказался Гонзалин. «Что-то в этом роде», — согласился Загорский. Поняв это, китайский амбань решил плюнуть на свой хитроумный план с червонцами и просто снести желтугу силой. Первая удачная попытка разогнать республику случилась летом 1885 года. Вторая уже сейчас. Разумеется, амбань потерял в истории с фальшивыми деньгами всякий интерес. Однако Ван Юнь с Менялой продолжали обменивать фальшивые червонцы. Не пропадать же в самом деле добру. Ван Юнь так был охвачен жадностью, что даже поволок червонцы с собой через границу, прямо в Россию. Здесь он надеялся обменять их на золото и только потом вернуться в Китай, где ему за его труды было обещано помилование. Именно жадность почтенного Да Е позволила нам взять с поличным сначала Менялу, а потом и самого старосту. И поскольку преступление он совершил против Российской империи, судить его будут не по китайским, а по нашим российским законам. Как, кстати, лежащего перед нами загадочного Андрея Георгиевича, который не только фальшивки распространял, но и убил революционера Забелина, дело которого расследует наш друг Николас. Но, впрочем, всеми этими деталями будем заниматься уже не мы, а те, кому положено по службе. Однако скажу прямо, ничего хорошего господина Ван Юня тут не ждет. Пожизненная каторга в лучшем случае. А поскольку каторга в России — дело очень тяжелое, то и жизнь у него будет совсем короткая. И он вперил тяжелый взор в китайского старосту. Тот некоторое время открывал и закрывал рот, как выброшенная на берег рыба. И вдруг сказал «Нет». «Что нет?» — нахмурился Загорский. «Ничего нет», — отвечал Ван Юнь. «То, что вы и говорили, ничего не так». Надворный советник крякнул от неожиданности и перевел взгляд на Гонзалина. У того, однако, у самого был озадаченный вид. «Ничего не так», — повторял Нестор Васильевич. «То есть фальшивки сбывались не только русским?» «Только русским», — кивнул староста. «Может быть, все дело организовал не амбань?» «Амбань, амбань», — закивал Ван Юнь. «Что же в таком случае не так в моей версии?» Староста заморгал глазами и как-то хитро улыбнулся. Он готов сказать господину, что не так в его предположениях, если тот обещает не отдавать его русским властям. Он, Ван Юнь, очень не любит каторгу. Он от каторги может даже умереть, поэтому он все скажет, но только если не будет каторги. Загорский посмотрел на Гонзалина. «Что скажешь?» — спросил он, переходя на английский язык, так, чтобы их точно никто не понял. Ни Ван Юнь, ни хозяйка, ни злосчастный Андрей Георгиевич. Говорит он правду или просто пытается извернуться? Черт его знает. Помощник пожал плечами. Мы, конечно, можем оставить дело, пусть дальше полиция с ними разбирается. Надворный советник покачал головой. Нет, так не годится. Если они не узнают правду, вся история может повториться, только вместо Ван Юня будет какой-то другой фальшивомонетчик. Если же Ван Юнь им все объяснит, тогда Россия будет застрахована от подобных неприятностей в будущем. «Предлагаете его отпустить?» — спросил Гонзалин. «Ну, не совсем отпустить», — отвечал Нестор Васильевич. «Человек он ушлый, ловкий и вполне может сбежать, не спрашивая нашего разрешения. Нам сейчас гораздо важнее узнать всю правду об этом деле, чем загнать этого жулика на каторгу». Помощник только руками развел. «Хозяин, барин». Надворный советник кивнул и повернулся к Ван Юню. «Ну, — сказал он, снова переходя на китайский, — рассказывайте». Из дальнейшего рассказа китайского старосты выяснилось, что Загорский переоценил политическую ловкость цицикарского амбаня. Тот действительно с самого начала существования Желтуги испытывал сильное давление со стороны Пекина. Императрица требовала, чтобы существование незаконных приисков было прекращено, а сами прииски вместе с золотом перешли бы в полное и окончательное ведение китайской короны. Вопрос. Почему амбань никак не мог выполнить повеление императрицы? Ответ. Он не мог, он не хотел. В существовании Желтуги был у амбаня свой шкурный интерес. Хитроумный чиновник решил нажиться на Амурской Калифорнии и стал скупать золото, которое намывали там приискатели, чтобы потом продавать его по более высокой цене. Однако по-настоящему развернуться он не мог, поскольку денег у него было недостаточно. И тогда он решил печатать фальшивые русские червонцы и уже их отдавать за золото. В укромном уголке подвластной ему провинции он обустроил типографскую фабрику, и дело пошло. «А почему русские, почему не китайские юани?» — спросил Загорский. «Потому, — отвечал староста, — что за фальшивые русские деньги китайскому амбаню ничего не будет, а за фальшивые юани с него бы сняли голову, если бы это стало известно. Вот поэтому печатались исключительно русские деньги. И именно поэтому амбань так долго не мог справиться с Желтугой, потому что как только он бы ее разогнал, золотой ручей, текущий ему в карман практически бесплатно, немедленно бы иссяк». Впрочем, этим летом давление на амбаня со стороны центральной китайской власти достигло предела, и он вынужден был изобразить разгон Желтуги. Однако, разогнав республику и сообщив об этом в Пекин, он проявил хитрость. Не взял прииск под охрану, вследствие чего приискатели очень скоро вернулись обратно. Но ближе к зиме выведенная из себя императрица объявила, что если Желтуга не будет уничтожена, амбани снимут с должности и отдадут под суд. Так что пришлось ему взяться за дело всерьез, и тут уже никакие письма ничего не могли изменить. «Замечательно», — сказал Загорский, который с большим интересом слушал рассказ старосты. «Вот видишь, мы с самого начала двинулись в правильном направлении, но время уточнило некоторые детали». «Что будем делать со всей этой публикой?» — осведомился Гонзолин по-английски, неприязненно оглядывая лежавшего на полу Андрея Георгиевича и Ван Юня, который, пока рассказывал, кажется, немного успокоился и перестал, наконец, дрожать. «Я полагаю, мы доставим этих двоих к уряднику», — отвечал Загорский. «Только двоих?» — осведомился помощник. «А как же баба?» Надворный советник заметил, что задерживать Марию Александровну у них нет оснований. Если полиция пожелает, она позже сделает это сама. И так они поведут этих двоих в полицию. Гонзолин нахмурился. Они же обещали Ван Юню не сдавать его властям. «У нас нет никакой законной возможности исполнить это обещание», — развел руками Нестор Васильевич. «Однако не все тут зависит от нас. Вероятно, манегры, которые здесь повсюду, увидят, что мы ведем китайца. Наверняка они на нас нападут и отобьют у нас господина старосту. Противостоять им мы не сможем, потому что оружия у нас нет. Но уж этого золотоглазого господина мы наверняка доставим к уряднику. Я дам ему подробные указания, как поступить дальше, и дело будет закрыто». Помощник кивнул. Однако видно было, что его все еще что-то волнует. «А манегры не убьют Ван Юня?» — спросил он озабоченно. «Они многих приискателей поубивали». «Уверен, что нет», — отвечал Загорский. «Ван Юнь не просто приискатель, он староста. Его наверняка доставят в Ямынь и будут судить показательным судом. Остается только надеяться, что китайский суд будет достаточно гуманным и сохранит ему жизнь». Вечерело. Загорский и Гонзолин стояли на окраине станицы, разглядывая живописные приамурские горизонты. «Неплохо бы нам обзавестись пистолетами», — заметил надворный советник. «Места здесь дикие, много лихих людей, особенно сейчас». Помощник немедленно вытащил из кармана револьвер и показал его господину. «Где ты его взял?» — удивился тот. «Пока вы беседовали со старостой, немного осмотрелся в доме», — отвечал очень довольный Гонзолин. «Значит, ты его попросту стащил?» — укоризненно спросил надворный советник. Не стащил, а изъял, уточнил помощник. На каторге нашему золотоглазому пистолет все равно не понадобится, да и не пустят его туда с пистолетом. Кстати, о каторге. Как вы поняли, что Ван Юнь прячется именно здесь? Нестор Васильевич отвечал, что это было совсем несложно. Китаец может прожить без дуэляний при входе, без талисманов фэн-шуй, даже без алтаря с табличками предков, но без теплого кана, особенно на севере, прожить он не способен. На севере кан — это отец и мать китайца. Русская изба, — продолжал Загорский, — была приспособлена под надобность Ван Юня. К печке, к которой китайцы непривычны, он добавил еще и кан. Мне сразу стало ясно, что тут живет китаец. Я, конечно, не мог быть уверен, что это именно наш староста. Однако, когда ко мне вышел Андрей Георгиевич, все сомнения мои отпали. — Почему? — изумился помощник. — Потому что он убийца Забелина. Тот самый, которого мы искали в Нижнем. — Но как вы это поняли? — По приметам, которые сам и вычислил. Некоторое время они молчали, каждый думал о чем-то своем. — Знаете, чего мне больше всего жалко во всей этой истории? — спросил вдруг китаец. Надворный советник посмотрел на него с интересом. — Чего же? — Амурскую Калифорнию, — отвечал Гонзолин. — Было в этой республике что-то особенное, чего я раньше не встречал. — Или мне это только показалось? Нестор Васильевич улыбнулся. — Ну, разумеется, было. В ней были свобода и самоуправление, то есть то, чего не встречали они ни в Европе, ни в России, ни подавно в Китае. — Вы правы, — кивнул помощник, — свобода и самостоятельность. Именно этого ощущения мне жалко. Как думаете, может быть, Амурская Калифорния еще возродится? Загорский пожал плечами. Может, и возродится, но только не здесь. — Почему? — в голосе Гонзолина слышалось искреннее огорчение. «Потому что Россия не Америка, а Китай тем более», — отвечал надворный советник и, подумав, добавил. «Впрочем, может быть, оно и к лучшему». Солнце опустилось за горизонт, и станицу охватили синие сумерки. «Ну и куда теперь?» — наконец спросил Гонзолин. «Домой в Петербург?» Загорский не торопился отвечать. Помощник поглядел на господина внимательно, и лицо его сделалось озабоченным. «Знаешь, о чем я думаю?» — внезапно спросил Загорский. — Догадываюсь, — сердито сказал Гонзолин. — Вы думаете, что если сесть сейчас на какой-нибудь пароходик да поплыть вниз по Амуру, то довольно скоро окажешься в Благовещенске, там уже недалеко до Харбина, а уж оттуда и до Пекина рукой подать. Каких-нибудь 2500 верст. Гораздо ближе, чем до Петербурга. Загорский засмеялся. — Осуждаешь меня? — Конечно, осуждаю. Это же чистое ребячество. Помощник был явно недоволен. Загорский покачал головой, глаза его затуманились. Я так давно не был в Пекине. Не видел учителя, братьев по школе. Когда еще выдастся такой случай? Ведь ты совершенно прав. 2500 верст — это же на самом деле очень близко. Гораздо ближе, чем до Санкт-Петербурга. Буквально рукой подать. — У нас даже паспортов при себе нет. Гонзолин все еще надеялся, что господин передумает. — В Благовещенске выправим. Все-таки я дипломат, а ты мой помощник. Телеграфируем его превосходительство, он все устроит. Гонзолин решил прибегнуть к последнему аргументу. — У нас даже ехать не на что. У нас кончились все деньги. — А ты разве не перехватил с собой немного червонцев из сундука Ван Юня? — удивился Загорский. — Ничего я не прихватывал, они же фальшивые, — проворчал помощник. — Не узнаю тебя, дружище, ты, кажется, теряешь хватку, — покачал головой надворный советник. — Впрочем, не беспокойся, меня, как обычно, любит фортуна. Перед тем, как мы расстались с Прокуниным, он подарил мне мешочек с золотом, добытым в Желтуге. — С чего вдруг такие подарки? — подозрительно осведомился Гонзолин. — На память о Желтуге. Все-таки мы не так мало сделали для ее граждан, особенно в последние дни. Сказав это, надворный советник решительно двинулся вперед, туда, где они оставили сани, когда днем въезжали в станицу. — А велик ли мешочек? — неожиданно заинтересовался помощник. — На дорогу до Пекина и обратно как раз должно хватить. И Нестор Васильевич прибавил шагу, как будто увидел уже на горизонте знакомые очертания китайской столицы, дом учителя и даже сам запретный город, где плела свои сети хитроумная императрица Цыси.